На следующий день Глеб, столкнувшись с Антоном в коридорах телецентра, лишь покачал головой. Ночная смена тоже не привезла ничего похожего. В четверг Антон ездил на переговоры с рекламщиками и не успел вовремя вернуться в студию. Утром в пятницу он пришел пораньше и, дожидаясь возвращения ночной бригады, выпил, наверное, литра три омерзительного растворимого кофе, а еще довел до белого коленя охрану на воротах. «Белая Киа не приезжала?» «Извините». Наконец Глеб объявился. Он с порога бросил кассету на диван, хитро улыбнулся и подмигнул. «Ну?» «Вот те и ну! Чё б ты без меня делал?» Антон медленно досчитал до 10, аккуратно смял пустую пачку в маленькие комочек и осторожно положил его на край стола. Глеб изобразил испуг. «Это я буду, да? Понял, понял. Чё кота за хвост тянуть? Нашёлся наш парень. Вчера и нашёлся. На третий выезд. Всё, как ты говорил, ДТП на Дмитровке, Мерин с девяткой перекрёсток не поделили, два трупа из девятки, которые ещё трое вскрыв с переломами. Ну и этот там стоял в сторонке. Наблюдал. Я случайно его приметил. Камерой панораму брал, смотрю на остановке. Он, не он. Народу много, не видно толком. Отснял я его хорошо, минуты две в кадре, на кассете посмотришь. А тачки у него нет. Мы с полчаса еще на этом ДТП крутились, так он сел в автобус и укатил. Следить я не стал, как приказано». «Молодец, Глеб. Подожди, это еще цветочки все, ягодки впереди. Я же его второй раз видел». «Да ну». «Точно так. Вечером. У нас уже смена кончалась. Правда, ни ДТП, ни пожар. Банкира одного вместе с тачкой полетать отправили прямо у собственного подъезда. Мы мчались, как угорелые, еле успели. Приезжаем, смотрю, обугленный каркас бэхи дымится, рядом менты суетятся. Пока взрывники приехали, да начали там все лентой своей огораживать, наснимать порядком успели. А потом собрались уже уезжать, глянь, у самого дальнего угла оцепления он переминается. Шлангом прикинулся, замаскировался в подъезде и смотрит». «Просто смотрит?» «Ну да, стоит, не шелохнется. А потом что-то не понравилось ему, нырк в подъезд. Я обрадовался. Вдруг, думаю, живет он там. Мальца этого стажера послал проверить, а подъезд проходной оказался». «А он тебя не вычислил?» «Черт его знает. Да нет, наверное. Я же не пялился, как баран на новые ворота, на него одного. Давай лучше материал посмотрим. Может, что углядим в спокойной-то обстановке». Пиликнула трубка. Антон раздраженно буркнул в микрофон. «Да». «Антон Вадимович, это Левитин, говорит, охрана. Тут человек пришел без пропуска, к вам вроде». «Левитин из Вохровцев старой закалки. Без ксивы и президента не пропустит, костьми ляжет». «Что за человек?» «Говорит, со вчерашнего ДТП, свидетель». «Свидетель?» «Да-да», быстро-быстро закивал головой Глеб. «Я на том ДТП с Мерином кое-кого из очевидцев, тех, что на остановке стояли, попросил прийти в студию. Но обещал с три короба, в ток-шоу, мол, будете участвовать. Подумал, вреда не будет, а пользы... пользы вдруг да и будет. Мало ли. Может, нашего парня знает кто. Каждый день на автобусе с ним на работу ездит или в одном подъезде живет». Антон показал Глебу большой палец. Голос Левитина в трубке все еще что-то объяснял. «Пропустите». «Да-да, под мою ответственность. Выпишите пропуск на час. Пусть поднимется на четвертый этаж, студия 7, дверь с надписью «Редактор». «Спасибо, Глеб. Распечатай мне пару фоток нашего друга, где лицо видно получше. Похоже, все-таки придется поиграть в детектив». В дверь осторожно постучали. «Входите». Антон развернулся вместе со стулом к посетителю, да так и застыл на месте. Попытался сказать что-то, но не смог, лишь открывал и закрывал рот, словно пойманная рыба. На пороге кабинета стоял высокий нескладный человек в измятом плаще. Мрачноватое лицо, высокий лоб с залысинами, немного запавшие глаза. Просто усталый, забитый жизнью холостяк. Ничего не земного или сверхъестественного. И все же Антон молчал. Глеб, занятый пультом, обернулся, вскочил, попятился назад, попытался вжаться спиной в стеллаж. «Так», — сказал посетитель. Голос у него оказался глухой, невыразительный. «Похоже, я пришел правильно. Разрешите присесть?»